Глава 8. Львы и овцы политики. В Пекине шла острая борьба за власть. После смерти Мао Цзэдуна ключевые позиции в Китае заняли выдвиженцы культурной революции во главе с Хуа Гофеном. Когда умирает вождь, рядом не оказывается того человека, который бы мог возглавить страну и заручиться поддержкой большинства. Умирая, вождь всегда оставляет после себя кадровую пустыню. Все в стране решает вождь, а его окружение выполняет его волю. Мао ушел, а достойного преемника не было. Несколько мощных кланов сцепились в страшную драку за власть. Хуа Гофен был фигурой компромиссной, но как руководитель не обладал должной мудростью и мощным стратегическим мышлением. Китай стоял на распутье. Куда пойдет страна? Борьба за власть набирала обороты. Начался раскол в партии и в армии. Народ пребывал в смятении. Для Хуа Гофена наступили сложные времена. Первым делом нужно было все внимание с внутренних проблем перебросить на внешнего врага. Хотя такой противник уже был – Советский Союз. Но напрямую конфронтацию со своим северным соседом Китай идти опасался. Мощь СССР пугала новые власти страны. Китай попытался давить на Вьетнам, но из этого ничего не получилось. За Вьетнамом стоял мощный союзник, шутки с которым были опасны. В Кампучии при поддержке Китая был установлен революционный порядок китайского образца периода культурной революции. Новая власть в Пекине полностью поддерживала режим Пол Пота, несмотря на всю его жестокость и бесчеловечность. Вскоре вьетнамские войска вторглись в Кампучию и свергли кровавый режим красных кхмеров во главе с Пол Потом. Для Хуа Гофена это был сильный удар, подрывающий его авторитет в стране. Экономика Китая была в плачевном состоянии, грамотные люди были уничтожены или репрессированы в период культурной революции, и стране не хватало специалистов практически во всех отраслях экономики. Китайцы жили очень бедно и с надеждой ждали перемен. Озадаченный ситуацией, Хуа Гофен во всех невзгодах винил Советский Союз, который, по его мнению, мешал развиваться его стране. Выступая на закрытом заседании военного совета с докладом, Гофен говорил: «За последнее время мы теряем позиции в Индокитае. Там усилил свое влияние Советский Союз. Мы теряем своего союзника Кампучию, который оккупировал Вьетнам опять-таки при поддержке СССР. В Иране произошла революция. Наш северный сосед скоро войдет и туда. На наших границах складывается крайне опасная ситуация. Посмотрите, что творится на нашей северо-западной границе. Русские руками своих сателлитов захватили власть в Афганистане, и теперь есть угрозы еще и тут. Нам надо что-то делать и не дать просоветскому режиму укрепиться в Афганистане. Рядом находится наш Синьцзянь-Уйгур в Китае. Так нанесем ответный удар в Афганистане». Так закончил свою речь китайский лидер. И его поддержали. Да, Китай переживал трудные времена, экономика в упадке, народ голодает. Но деньги на тайную войну против русских правительство нашло быстро. Закупались огромные партии стрелкового оружия, гранатометы, зенитные комплексы, фугасы, мины и гранаты, средства связи. Все это потекло огромной рекой в афганские провинции. Теперь атеистический Китай щедро поддерживал религиозные ценности другой страны, в которой он затеял свою грязную игру. В Пакистане Зия-уль-Хак при поддержке военных свергнул законно избранного президента Зульфикара Али Бхутта и практически захватил власть в стране. В мировой прессе поднялась большая шумиха. Как так? Где же демократия? В Пакистане пришел к власти диктатор. Генерал Зия-уль-Хак не очень-то прислушивался к мнению мировой общественности. За бывшего главу Пакистана заступались лидеры крупнейших государств мира. Но мятежный генерал не слушал никого. Ему надо было утвердить свою власть. Однако, когда Забхутта заступился президент США Джимми Картер, Зия-ул-Хак задумался. Конечно, к мнению американского президента в мире прислушивались все, и игнорирование его просьбы рассматривалось как не просто неуважение к его личности, а как неуважение к США в целом. Подумав несколько дней, Зия-ул-Хак все-таки показал свой решительный характер. Бхутта был повешен. Америка сразу ограничила помощь Пакистану, и это вскоре стало сказываться на экономике страны. Зия-ул-Хак понял свою ошибку, но что сделано, то сделано. Предстояло заново выстраивать отношения с могущественным союзником. Наступило лето. Колосья поднялись и начали набирать силу. Алим вместе со своими товарищами по кооперативу ходили по полю, осматривая колоски и радуясь тому, что будет хороший урожай. Засухи теперь они не боялись. Поля обильно поливались водой из арыков. Правда, есть еще одна напасть – это саранча. Но в этом году ее мало, и можно не бояться за урожай. Соорудили амбар для хранения зерна. Алим несколько раз ездил в район, чтобы договориться об уборочной технике на конец лета. В районе пообещали помочь. Все-таки революция дала надежду на будущее. «Мы обязательно купим свои трактора, возможно, и грузовик», — мечтал Алим. «А там дальше можно самим возить зерно в город, а не продавать его ростовщикам по бросовым ценам». Алим смотрел на поле, и глаза его наливались слезами радости. Тараки много ездил по миру, представляя свою страну. Он любил поездки. Цветы, почетные караулы, много встреч, роскошные банкеты, много тостов за дружбу и за прогресс, и в том числе за него, главу афганского народа. Но больше всего глава революционного совета любил посещать Советский Союз. В Москве его всегда радушно встречали, большие застолья, свойственные русской душе, поражали тараки своим масштабом и теплотой. Афганский лидер пришелся по душе Леониду Брежневу. Генсек уставал от политиков, ему было скучно сидеть на заседаниях, собраниях, и особенно он не любил выступать публично. С возрастом возникли проблемы с речью, и для Брежнева любое выступление становилось мукой. Но он не любил читать чужие тексты, которые специально писались для него. Генсек порядком уставал от большой ответственности и не любил готовиться к выступлениям. За несколько минут до встречи ему давали текст, и он машинально читал его, не особо вникая в содержание. Все сидели и слушали долгое невыразительное выступление Леонида Ильича и терпеливо ждали, когда он закончит читать. Долгие, продолжительные аплодисменты еще больше утомляли Брежнева. Но едва заканчивалось официальное мероприятие, генсек звал всех на охоту. Там он был уже другим человеком, его глаза загорались, он становился живым и проворным. Охота давала ему новый импульс в жизни. Потом, греясь у костра, Леонид Ильич живо и ярко рассказывал много веселых историй и анекдотов. Он был прекрасным рассказчиком, веселым балагуром и просто приятным в общении человеком.